Резюме. Мне он поверит. Если я буду и дальше изображать из себя запредельного негодяя, каковым с их точки зрения и должен быть. Кстати говоря, то, что их посланец покончил с собой после нашего разговора, должно косвенно играть на мою версию. Ты в курсе, отчего ваш посланец, тот, что со мною говорил, покончил с собой? Отрицательный жест. Не ведает, и это хорошо. Ваши иерархи осведомлены о том, что я могу сделать рабом клинка любого человека. Вот и в данном случае они постарались этого избежать. Мне пришлось просто его убить. Ты же знаешь, куда он теперь попал. Судя по выражению морды лица, знают. И активно туда не хочет. Так вот, у тебя есть два пути. Первый. Ты станешь моим рабом и будешь слепо исполнять мою волю. И здесь, и после смерти. Хочешь этого? Не хочет. Вон как головою замотал. Того и гляди, оторвется. Путь второй. Расскажешь мне то, что я хочу знать. Потом я развяжу тебя и верну кольцо. Ты будешь волен делать то, что хочешь. Это, с вашей точки зрения, будет меньшим злом по отношению к ордену. Хочешь — живи. Нет, можешь умереть так, как и положено любому из вас. Втыкаю в щель между камнями щепку. Когда ее тень дойдет до твоей ноги, дашь ответ. Не разочаруй меня. Мы отходим в сторону. Брат Рон с интересом смотрит на меня. И вы думаете, что это с ним сработает? Бог весть, пожимаю я плечами. Но попробовать можно. Я поставил его сейчас в такую ситуацию, что как бы то ни повернулось, он неминуемо предает орден. В его воле свести этот ущерб к минимуму. И чем сильнее он предан интересам ордена, тем больше вероятности, что он согласится на мои условия. Как вы знаете, жизнью они не дорожат. А вот правильная смерть — это едва ли не самое главное для него. И это тоже серьезный аргумент для его раздумий. Рон кивает и отходит к своим ребятам. Со мной остается только Лексли. Кот ничего не говорит. Присев на лавочку, он с любопытством рассматривает нашего пленника. «Ну, а ты-то чего молчишь?» — спрашиваю его. «А я просто смотрю. Мне интересно, сколь велика его преданность ордену. В твоих рассуждениях есть здравое зерно. Но поскольку это первый из молчащих братьев, с которых хоть кому-то удалось разговориться, я обожду, пока делать какие-либо прогнозы». Посмотрев на отошедшего в сторону монаха, он спрашивает меня. «Флягу свою он тебе сам предложил?» «Да, я только сказал ему, что пить хочется». «Эти ребята никогда ни с кем не делятся своей едой и питьем». «Это еще почему?» «Устав их ордена прямо запрещает преломлять хлеб и делить воду с тем, кто не является членом ордена». «Это что же за орден такой суровый? Это нельзя, то нельзя». «Орден стражей спокойствия. Про них вообще мало чего известно. Я так и вижу-то их в первый раз. Они вообще мало появляются на людях. А про их монастырь ходят всяческие легенды. Никто даже не знает, где он находится. А гости никогда не приступают его порога. Что он тебе при этом сказал?» «Да ничего особенного. Поблагодарил за помощь внизу». «Мне, однако, он ничего подобного не сказал», — язвительно замечает Лексли. «А ведь я тоже там был». «Но флягу-то он дал и тебе?» «Пожалуй. Рон возвращается и присаживается рядом с нами. «Ну, как там наш пойманный? Добралась до него тень?» Монах кивает головой. «Да». «Ну что ж, пойдем поговорим с ним». Мы встаем и дружно топаем к пленнику. Он выглядит постаревшим и осунувшимся. Судя по всему, мысли его одолевают достаточно тяжкие. «Ну, что решил?» Клиент кивает головой. Рон делает знак, и у него изо рта вытаскивают деревяшку. Стрелок сплевывается на песок и прокашливается, прочищая горло. «Что бы ты ни надумал, предупреждаю я его, помни, умереть мгновенно ты можешь только от моего клинка. Ты, конечно, можешь измыслить что-нибудь и вовсе хитроумное, но на выполнение любого твоего замысла все равно уйдет какое-то время. А мне достаточно будет произнести несколько слов, и все. Ты мой раб при жизни и после смерти. Понял меня?» Он кивает головой. «Понял», — говорит он хриплым голосом. «Хочешь воды?» «Хочу». Лексли делает знак, и кто-то из солдат подносит к его рту кружку с водой. Он выпивает воду несколькими крупными глотками. Солдат убирает кружку и отходит в сторону. «Я не спрашиваю твоего имени, но как высоко ты стоишь в иерархии ордена?» «Я наблюдающий». Краем глаза я вижу кивок брата Рона. «Значит, ранг пленника достаточно высок». «Ну что ж, значит, разговор с тобой будет интересным». «Пусть отойдут все остальные. Я не буду при них говорить». Рон поворачивается и отходит в сторону. За ним это делают все монахи и Лексли. Отойдя метров на 15, они присаживаются, не сводя с нас внимательных глаз. «Расскажи мне о вас», — спрашиваю у стрелка. «Чего вы хотите достичь в этом мире?» Его глаза слегка оживляются. Судя по всему, не этого вопроса он ждал. «Мы были первыми в этом мире, кто пришел к пониманию его сущности. Все прочие верования возникли уже позже». «Иными словами, вы единственные, кто познал истину?» «Да», — с некоторым вызовом отвечает мой оппонент. «Ну, тебе виднее», — отвечаю я. «В конечном итоге я всего лишь прохожий в этом мире и не собираюсь вникать в то, кто из вас прав, а кто нет. У меня и своих дел хватает, знаешь ли». Оппонент снова кивает. «Судя по всему, моя репутация на всю голову отмороженного и беспринципного негодяя пока что находит подтверждение в его глазах». «Мы единственные, кто правильно понимает свое место в этом мире». «И каково же оно?» «Предназначение человека — служить высшему существу, ведь и ты являешься его слугой, хотя и понимаешь это по-своему». «Интересно, а с чего это ты взял?» «Ты можешь убить не только тело человека, но и его душу. Никто из нас так не может. А значит, тебе доступен более высокий уровень мастерства, чем нам. Но ты один, а нас много». «Ты говоришь служение. А в чем оно состоит?» «Не будешь же ты спорить, что еще никто из людей, живущих под этим небом, не сумел избежать смерти?» «Не буду». «Что может быть более высокой целью, чем облегчить путь человека к своему венцу?» «То есть, как живет человек, с вашей точки зрения, не так важно. Важно, как он умирает?» «Не только. Важно еще то, во что он верит при этом. Мы все, умерев должным образом, соединяемся с незримым, тем самым усиливая его мощь. И в последующем своем перерождении становимся еще более сильными и могучими. Наступит день, когда весь мир будет подчинен истинной вере. И что тогда? Тогда и откроются нам пути к дальнейшему совершенствованию и росту. Ты так уверенно об этом говоришь? Я знаю, что говорю. Иногда божественное просветление сходит на некоторых из наших братьев. Телесно оставаясь здесь, духом своим проникают они сквозь пространство и время. И, возвращаясь сюда, рассказывают нам о том, что видели и чувствовали. Интересно. И как часто такое происходит? С начинающими редко. Может быть, раз или два раза в год. Чем выше поднимаешься в своем познании, чем больше твои заслуги перед братьями, тем чаще снисходят на нас моменты просветления. А скажи мне, как это происходит? Видишь ли ты сны, или все это происходит наяву? Сны, после которых на теле остаются настоящие раны? Где ты видел такое? Ты будешь удивлен, но видел. Этот мир не единственный, в котором я был. Я знаю. Кивает головой мой оппонент. Вы всегда приходите из чужого мира. Мысли ваши неясны, а помыслы неизвестны. Язык труден для восприятия, а сердце выковано из железа. Наверное, мы недостаточно тверды в своих помыслах, раз незримый посылает нам такие испытания.